Глава 19. Они погрузили Бейла в транспортер и крепко привязали его. С ним постоянно находились 4 вихревых бегуна, по 2 человека на руки и на ноги. Пятый наблюдал со стороны, держа руку на оружии, висевшем на поясе. «А он хорошо потрепал тебя», — сказал Гилберт, когда доктор перевязывал мне руку. Я вся была в бинтах и пластырях, но считала, что легко отделалась. После того, как я вернулась с Бейлом в наше время, мне несложно было найти Гилберта и спасательные команды, с которыми он приземлился в Новом Лондоне. Транспортеры стояли на парковке перед жилым комплексом. Штурманы, бегуны, врачи — все по полной программе. А вот чтобы вернуться, мне пришлось несколько часов просидеть на холодном полу в туннеле метро, пока сенсоры не разрядятся. Я все время беспокоилась о том, что будет, если Бейл проснется раньше. Но в конце концов синее свечение погасло, и я с помощью вихря провела нас сквозь время. Бейла я доставила прямо к транспортерам и из последних сил положила его на асфальт. Все бросились к нам. Выражение лица Гилберта оставалось в моей памяти еще долго. То, что мои способности вернулись, его не волновало совсем. Он выглядел так, будто уже и не надеялся увидеть меня живой. Он тут же обнял меня и отпустил только тогда, когда я захрипела от боли. Врачи, входившие в состав спасательных команд, обработали мои раны и дали столько обезболивающих, что я уже вообще ничего не чувствовала. Мой взгляд скользнул по парковке, затем вверх. Солнце только что взошло, и в небе все еще виднелись розовые вкрапления, которые вскоре должен был поглотить ярко-синий цвет. Холден лежал недалеко от меня на носилках, над ним склонились 2 врачей. Его глаза были приоткрыты, но я сомневалась, что он видел меня, потому что его тоже накачали лекарствами. Как я поняла, Бейл отправил его в вихре на крышу высотки, собираясь сбросить вниз. Холдену невероятно повезло, что он смог уцепиться за выступ и с помощью своих ветров смягчить падение. Он не разбился, а всего лишь набил синяки и сломал ногу. Я была спокойна и за него, и за себя. Нет таких ран, которые не могли бы вылечить средства Фагуса. Но мне стало не по себе при мысли о том, как близко к смерти мы сегодня находились. Когда я вывалилась из вихря и приземлилась у ног спасателей, я очень надеялась, что увижу среди них Луку, Фагуса и Сьюзи. Но им не разрешили присутствовать. Я не стала спрашивать Гилберта, почему, но ответ лежал на поверхности. У него были все основания думать, что живыми мы с Холденом не вернемся, и он не хотел причинять ребятам такую боль. Вместо этого он прибыл в Новый Лондон сам, надеясь, что успеет вовремя. «Элейн?» — спросил меня Гилберт после того, как врач, кивнув в знак того, что закончил свою работу, оставил нас одних. Я не смотрела на него. Я просто не знала, что сказать. Как только я вспоминала о том, что Гилберт отдал приказ убить Бейла, все внутри меня напрягалось. Совет, Седа, Ариса. Я была бесконечно зла на них. Но с Гилбертом все было иначе. Гилберт был моей семьей. И он знал, как сильно я люблю Бейла. Через плечо Гилберта я посмотрела на Бейла. Мне сложно было не видеть его даже 5 секунд. Часть меня была уверена, что он растворится в воздухе, стоит мне неправильно моргнуть. Но Бейл крепко спал. Об этом позаботился анестетик, который ему дали врачи. Бейл был со мной, и он останется со мной. Я все еще ощущала его пальцы на шее, чувствовала, как он душит меня. Но это было ничем по сравнению с другой моей болью. Я очень надеялась, что Бейл найдет в себе силы выйти из транса. Но на что я могла надеяться после всех этих дней, недель и месяцев, когда мы оставили его в одиночестве? Мы сами допустили, чтобы Хоторн манипулировал его сознанием. И вспомнит ли Бейл свою прежнюю жизнь? В этом я была не уверена. Гилберт объяснил мне, как действует скоуп. Каждая новая доза перекрывает воспоминания. И если у Бейла появится шанс вспомнить отдельные детали, он никогда не вспомнит все. Я продолжала игнорировать Гилберта, и он глубоко вздохнул. «Ты хотя бы скажешь мне, где у тебя болит?» Я замерла, а затем прошептала: «Везде». В глазах Гилберта появились слезы. Я никогда еще не видела его плачущим, ни разу за все эти годы. И вот, кажется, он был готов просто-напросто разрыдаться. «Ты справилась, Элейн. То, что ты сделала сегодня, это невероятно. Мне следовало больше доверять тебе». Он положил руку мне на плечо так осторожно, словно не знал, согласна ли я с ним. «Мне бесконечно жаль, Элли. Все мое тело охватило дрожь. Я очень устала». «Пойдем», — произнес Гилберт нежно и притянул меня к себе. «Ты можешь полететь рядом с ним. Пора возвращаться домой». При этих словах что-то внутри меня сломалось, и я не сдержала слез. Гилберт дал мне выплакаться. Я уткнулась ему в грудь. Гнев испарился. Все прошло. Поиски, отчаяние, страдания. Все это было позади. Врачи дали разрешение на взлет, и Гилберт заботливо повел меня к транспортеру, в котором уже находился Бейл, которого из предосторожности крепко привязали к носилкам. Пилот ввел координаты пункта назначения, и я отметила про себя, что мы летим не в Сан-Паулу. Мы летели на североамериканскую территорию, в Санктум. Когда транспортер оторвался от земли, в окно я увидела, как взлетают остальные. Свет солнца четко очерчивал темные силуэты машин. Я взяла руку Бейла и крепко сжала ее. Кожа была холодной, шершавой в том месте, где выступали косточки, и содранной во многих местах. Но я чувствовала пульс у него на запястье, ровный, сильный, живой. Наши жизни, с ума сойти, как сильно они переплелись друг с другом. Я превратила Бейла в бегуна во времени и тем самым запустила вообще все. А он? Он спас мою жизнь, когда погибла моя мама. Все было взаимосвязано, и Бейл, он был частью меня. Всегда. Я сжала его руку, погладила по шершавой коже. «Я здесь», — сказала я мысленно. «Теперь все будет хорошо. Я уверена». Полет был долгим. Мы пересекли много временных поясов, но я ничего не замечала, настолько была выключена из процесса. Вскоре после взлета мои глаза закрылись, хоть я и боролась со сном, и когда пилот объявил посадку, я вздрогнула от испуга. Рука Бейла все еще лежала в моей руке. За окнами транспортера снова всходило солнце. Со всех сторон появлялись огромные деревья Санктума, глядя на домики, уютно устроившиеся в ветвях, и многочисленные мостики, я снова чуть не заплакала. На фоне каменной защитной стены Нью-Йорка, на фоне безвкусных бетонных построек и многочисленных высотных ферм, Санктум казался оазисом. Я увидела грундеров, которые махали нам из своих домов, увидела ярких птиц, порхающих между ветками, и поняла, что мы дома. В конце концов, Санктум был родным и для меня, и для Бейла. Я осторожно погладила его пальцы. «Неважно, что случилось», — прошептала я. «Важно, что мы вернулись». Атлас был первым, кто рванул внутрь транспортера, едва открылись двери. Коготки его лап застучали по металлическому полу. Приветствуя меня, пес ненадолго прижался к моей ноге, и вдруг его уши встали торчком от неожиданности. Он очень осторожно провел носом по руке Бейла, лежавшей вдоль бедра. Потом тихо взвизгнул и стал обнюхивать грудь, шею и волосы своего друга и хозяина. Растения на спине у Атласа засияли красками, и в глазах у меня защипало. «Он снова с нами», — сказала я про себя, и Атлас как будто услышал меня, поднял голову и посмотрел на меня. Зеленые глаза пса блестели радостью. Затем наступила суматоха. Сьюзи, Лука, Фагус и Лис, запрыгнув в транспортер, долго обнимали меня, и я видела, как Сьюзи плакала, хоть и пыталась скрыть это. Появились люди из кураториума, Арисса и члены городского совета. Из-за того, что у меня в голове все еще был туман, действовали таблетки. Мне было трудно следить за дискуссиями, связанными с тем, где будет жить Бэйл. Но я была рада, что Сьюзи постаралась усадить меня рядом с Бэйлом. У носилок появился пожилой грундер и положил руку на плечо Бэйлу. Рабур. Он мрачно вглядывался в окружающих, словно без колебаний мог нокаутировать любого, кто причинит Бэйлу вред. Вслед за Рабуром появился Элистер, и я почувствовала, как напряжение медленно покидает мое тело. Именно эти двое приняли Бэйла, когда он сбежал в Санктум. В течение многих лет они были для него практически отцами, и решительное выражение их лиц говорило о том, что ничего не изменилось. С другой стороны носилок возник Фагус. Разговаривая о чем-то с Гилбертом, он тоже опустил руку на плечо Бэйла. Жест был самым обычным, но он заставил меня окончательно расслабиться. Они здесь, они все рядом с Бэйлом. Они заботятся о том, чтобы с ним все было в порядке. Это означает, что я наконец-то смогу... Я судорожно вздохнула. Не прошло и секунды, как Элистер повернулся ко мне. Он округлил глаза и тут же попытался изменить выражение лица, но я сразу поняла, насколько он был шокирован моим видом. Рваная униформа, многочисленные бинты, заплывшие кровью глаза. «Мы это быстро исправим, ты слышишь меня, дорогая?» — сказал он и кивнул Сьюзи. «Ты не могла бы?» Сьюзи тут же обняла меня, и они с Элистером помогли мне подняться с места. Но я снова засомневалась и посмотрела на Бэйла. Черты его лица были расслаблены, он ровно дышал. Если бы я хотела, то могла бы убедить себя в том, что он просто задремал на какое-то время. «Анестезия будет действовать еще как минимум 6 часов», — сказал Гилберт. «Он, должно быть, заметил мой взгляд. А пока что у нас есть для него решение. Но даю слово, что мы сделаем для него все. Все. Я должен был больше доверять тебе, Элли. Вот с этого момента я и начну этим заниматься, обещаю». «Пусть он лучше подтвердит это письменно», — улыбнулся Лука. «Серьезно, у тебя больше никогда не будет такого шанса. Но это что-то вроде пропуска». «Да перестань ты», — прошептал Гилберт и толкнул Луку в бок. Я почувствовала, как уголки моего рта слегка приподнялись. Гилберт снова посмотрел на меня. «Мы позаботимся о нем. Отдохни хоть немного. Пожалуйста». Я еще раз посмотрела на Бэйла, на Рабура, который держал уже обе руки на его плечах. «Полчаса», — сказала я себе. «И потом снова буду с ним». Элистер и Сьюзи вывели меня из транспортера. Мы покинули посадочную площадку и направились мимо деревьев в сторону защитной стены. Рука Сьюзи все время крепко обнимала меня. И хотя я все еще была немного не в себе от лекарств, я заметила, как изменился Санктум за ту неделю, которую мы провели в Сан-Паулу. Количество домов на деревьях поубавилось. И хотя разветвленный лабиринт из корней и ветвей до сих пор был на месте, он производил какое-то совершенно другое впечатление. Корни, прорастая из земли, покрывали нижние уровни защитной стены. Нигде не было видно маленьких магазинчиков и детских площадок. В гуще деревьев не было террас и балконов. В воздухе носились дроны, за минуту пролетело несколько транспортеров. Улицы патрулировали солдаты, а между стволами деревьев были установлены экраны для показа новостных каналов. Элистер, Сьюзи и я свернули с главной улицы к домам. Мы шли до тех пор, пока за ближайшим перекрестком я не увидела среди стволов место, в котором провела последние месяцы. Гостиница Элистера. Помню, когда я впервые вошла внутрь, я подумала, что попала в ловушку, что они запрут меня в комнате до тех пор, пока не поймут, что со мной делать, что эта комната будет похожа на тюрьму. Но нет. Вместо этого Элистер предоставил мне комнату с веселеньким цветущим потолком, светлыми деревянными стенами и пустыми рамками для фотографий и картин, которые я могла заполнить сама. Фактически, он подарил мне дом, который я делила с ним, Рабуром, Лукой, Сьюзи, Фагусом и Бэйлом. Элистер открыл входную дверь, и мы прошли в гостиную. Она выглядела так же, как всегда, и в то же время совсем по-другому. Два дивана с ромбовидным узором стояли на месте, как и столики, на которые Элистер обычно ставил чайные чашки. Но большая часть внутреннего убранства была упакована в коробки, сложенные друг на друга возле одной из стен. Однако в воздухе витал знакомый запах чая, мха и земли. «Снимай униформу, дорогая. Я починю ее чуть позже», — сказал Элистер, прежде чем выйти. «Давай я помогу тебе», — улыбнулась Сьюзи и стянула с меня то, что осталось от моей униформы. В одних шортах и топе я опустилась на край дивана, чтобы как можно меньше касаться обивки, опасаясь испачкать ее. Мой взгляд упал на стены, из которых торчали вбитые в них гвозди. Рамок с фотографиями осталось совсем немного. Рабур и Элистер, оба молодые, держатся за руки. Фагус и Сьюзи, запечатленные перед гостиницей. Еще одна фотография. Бэйл и Атлас. При этом Бэйл, очевидно, не видел, что его фотографируют. По крайней мере, это можно было предположить по его широкой, беззаботной улыбке. Я много раз видела эту фотографию, она мне нравилась. Но сейчас, после всего, что произошло в Новом Лондоне, она казалась нереальной. Хотела я того или нет, перед глазами появился туннель метро. Меня пронзил полный ненависти взгляд Бэйла. Я почувствовала его пальцы на своей шее, почувствовала, как они безжалостно сжимаются, и... «Элистер уже начал все упаковывать», — сказала Сьюзи, садясь на диван рядом со мной. Она кивнула в сторону коробок. «Видишь?» Гилберт предложил ему переехать в Нью-Йорк за стену до окончания войны. «Книги Бэйла и мои краски уже отправили, а позже я помогу тебе собрать твои вещи». «А вещи Луки?» Сьюзи закатила глаза и усмехнулась. «Да уж, для его вещей нам, наверное, понадобится целый контейнер. Ты же видела его комнату? Абсолютный хаос. Элистер точно упадет в обморок». Я улыбнулась. Хоть я и догадывалась, что Сьюзи забалтывала меня, чтобы отвлечь, я была благодарна ей. Ее мягкий голосок успокаивал меня, и я положила голову на ее плечо. Подспудно я ожидала, что она будет обвинять меня. С моей стороны было нехорошо покидать Сан-Паулу одной, тем более после всего, что мы пережили вместе за последние несколько месяцев. Я должна была сообщить Луке, Фагусу и ей о своих планах, но Сьюзи не сказала об этом ни слова. Я услышала, как где-то за стеной копошится Элистер. Там что-то загремело, и вскоре он вернулся в гостиную. Под мышкой у него была коробка, в которой находилось несколько баночек и бутылочек с лечебными мазями и настойками Фагуса. Он предложил мне устроиться поудобнее, сказав, чтобы я перестала беспокоиться о такой ерунде, что испачкаю диван. Затем встал передо мной на колени, и его лицо на мгновение исказило гримаса. Больные суставы давали о себе знать. Я хотела сказать, что и сама смогу обработать раны, но он только строго посмотрел на меня. Элистер не любил, когда ему напоминали о возрасте. Он осторожно закатал мой топ и снял с живота марлевую повязку. Я видела, как сжались его губы, когда он увидел кровоподтеки. Вместо комментариев он нежно сжал мою ногу, затем глубоко вздохнул и окунул ватный тампон в баночку с мазью. Пока Элистер обрабатывал раны, я закрыла глаза. Я знала, что мне нужно подумать о том, что произошло, но моя голова словно закрылась от всех мыслей. Осталась только одна, которую я смогла уловить за хвост. «Как вы думаете?» — тихо начала я. «Как вы думаете, он сможет все вспомнить? То, что он сделал?» Элистер замер и погладил меня по колену. «Не знаю, дорогая. Мы можем спросить Рабура. У него было много исследований по галлюциногенам». «Рабур?» Я задумалась. Рабур был одним из инженеров Санктума, механиком, но не биологом или нейробиологом. Он отказывался доверять тому, что говорили люди из кураториума, сказал Элистер, и я кивнула. В этом был смысл. Рабур никогда не доверял кураториуму и поэтому обычно был прав. Вероятно, начала была Сьюзи, но остановилась. Затем она схватила мои руки и крепко сжала их. На самом деле, наверное, было бы даже неплохо, если бы Бейл смог все вспомнить. «Элли», — горячо продолжила она, — «нам нужно узнать, что они с ним сделали и что он знает. Он ведь все время был с Айолусом». У меня все поплыло перед глазами, я ничего не могла с собой поделать. Но он будет ненавидеть себя за то, что сотворил. «А вот для этого есть ты». На губах Элистера появилась легкая ободряющая улыбка. «Я никогда не видел его таким счастливым, как с тобой, дорогая. Никогда не забывай об этом». Я снова посмотрела на фотографию, на беззаботную улыбку Бейла. «Я забыла, каково это — быть счастливой», — подумала я, но не осмелилась произнести это вслух. «Оба, конечно же, были правы. Нам важно узнать обо всем, что знал Бейл». И все же глубоко в сердце я надеялась, что Бейлу будет оказана такая милость, и он забудет то, что случилось с ним за последние 4 месяца и 24 дня. Я надеялась, что галлюциноген удалит из его памяти всех, кого он убил. Элистер наложил мне последнюю повязку. Он встал, снова скривившись от боли. И исчез в соседней комнате, а через несколько минут появился передо мной с дымящейся чашкой чая. На тарелке лежало маленькое печенье в виде листика. «Это остатки Эрл Грея. Когда все наладится, Бейлу нужно будет срочно купить мне еще чая». Я хотела сказать, что чай легко можно купить и в Нью-Йорке, но по его улыбке я поняла, что он сказал именно то, что и хотел сказать. Бейл сделает это. Он преодолеет последствия Скоуп и снова станет тем юношей, в которого ты влюбилась. И все будет хорошо. Я обняла Элистера за талию так внезапно, что чуть не смахнула чашку на пол. Закрыв глаза, уткнулась лицом в его красивую, искусно вышитую рубашку. А Сьюзи обняла меня сзади и поцеловала в плечо. Здесь, чувствуя запах леса, слыша щебетание птиц на верхушках деревьев, я позволила себе поверить в то, что Элистер прав, и все действительно будет хорошо. Конференция врачей. Протокол. Кураториум Нью-Йорк-Сити, сентябрь 2099 года. Джулиана Канто, бывший главный штурман кураториума Сан-Паулу, сообщает о 3 фазах при отмене приема скопамина. Во время первой фазы, детоксикации, субъекты подвергаются воздействию скопамина, оставшегося в их организме. Как только наступает 2-я фаза, отвыкание, и организму отказывают в новой дозе, на это начинают реагировать рецепторы боли. На 2-м этапе у части испытуемых наблюдаются отклонения, у некоторых появляется бред. 3-я фаза. Скопаминовый шторм имеет решающее значение. После короткой фазы прояснения снова резко возрастает влияние скопамина. Общее состояние испытуемых быстро ухудшается. Смертность превышает 70%. Еще 10% нуждаются в госпитализации. Пока известно только о 3 случаях полного очищения организма. Однако они были отмечены на ранних этапах исследований и у тех лиц, которые употребляли небольшие дозы. Общий шанс на выживание составляет 20%.